Бедный император хотел подражать Петру Великому, но у него не было его гения. Так афористично, с солдатской прямолинейностью, скажет о нем позднее его кумир, прусский король Фридрих II. Лишенный необходимых волевых качеств, по натуре добрый, но болтливый, Петр III ошибочно оценил расстановку политических сил. В результате он все более отрывался не от класса дворянства, которому служил, но от ближайшей питательной среды самодержавного режима, от той горстки интриганов и кондотьеров, которая по характеристике Александра Ивановича Герцена в XVIII веке заведовала государством. Настроение именно этих кругов выразила Екатерина Романда Дашкова, когда писала: «Петр III усиливал отвращение, которое к нему питали, и вызывал глубокое презрение к себе своими законодательными мерами». Недовольные им правящие верхи сделали ставку на Екатерину. Екатерина сделала ставку на них. С помощью гвардейцев, ее фаворита Григория Григорьевича Орлова и его брата Алексея Григорьевича Орлова Алихана, между обеими сторонами был заключен негласный пакт, направленный против Петра III. Фактически это наметилось еще до вступления его на престол в последние годы жизни Елизаветы Петровны. Поэтому и смысл событий 28 июня 1762 года вовсе не сводился к тому, чтобы, как позднее пыталась уверить Екатерина, или погибнуть вместе с полоумным, или спастись с толпою, жаждавшей от него избавиться. Ничего вынужденного, а тем более неизбежного, просто не было. Нет, 28 июня 1762 года столкнулись не подданные со своим государем, а две группировки господствующего класса, между которыми существовали различия в понимании путей и методов защиты и утверждения своих ближайших интересов. Иными словами, переворот имел не массовый и стихийный, а верхушечный характер. У Петра III, проявив он хоть немного смелости и решительности, некоторые шансы на успех оставались. Рядовые гвардейцы колебались. Большая часть армии вообще была в стороне от заговора. А заграничным русским корпусом командовал Александр Петрович Румянцев, о преданности которого Петру III была хорошо осведомлена и Екатерина. Известно, что фельдмаршал Христиан Миних как раз и предлагал Петру воспользоваться сохранившимися еще возможностями. Почему же не последовал он советам искушенного в политических комбинациях царедворца? Для оценки поведения Петра Федоровича в столь экстремальных условиях ответ на поставленный вопрос интересен и важен. Прежде всего, конечно, его пассивность объяснялась панической растерянностью. «Государь был очень жалок», — говорила фрейлина Загряжская Пушкину. Хотя действия заговорщиков и застали его врасплох, Петр, по-видимому, в принципе не исключал такой возможности. Любопытную черту его характера отметил в своих записях Якоб Штеллин. На словах нисколько не страшился смерти, но на деле боялся всякой опасности. Заговорщики бесспорно учитывали эту черту характера Петра III, а то, что она была известна не только Штеллину, сомнению не подлежит. Примечательны в этом смысле воспоминания немецкого ученого Бюшинга, жившего тогда в Петербурге и исполнявшего обязанности пастора лютеранской церкви святого Петра. В часы, когда Екатерина II, объявив себя самодержицей, вышла с войсками на Ораниенбаум, к Бюшингу явился вице-президент юстиц-коллегии фон Эмме и по поручению Сената потребовал привести членов прихода к присяге новой власти. В ответ на колебания Бюшинга, опасавшегося преждевременности такого шага, фон Эмме сказал: «Неужели вы так мало знаете императора? Неужели думаете, что с его стороны будет оказано сопротивление?» Важное замечание. Говорят, что трус не может проявить себя в действии. Нечто похожее случилось и с Петром III, только трусость его была не столько личной, сколько политической. Россия в его представлении ограничивалась придворными и гвардией, то есть ее верхушкой, а обе эти силы в критический момент оказались не на его стороне. И он вступил на заведомо обреченный путь переговоров с супругой. Их закономерным итогом и явилось отречение 29 июня 1762 года. По иронии судьбы, оно пришлось на день Петра и Павла. Последующие 7 дней Петра Федоровича стали печальным эпилогом его короткой жизни и короткого царствования. Источники донесли об этих днях скупые и во многом искаженные сведения, имевшие к тому же преимущественно внешний характер. А что было там, внутри? По-видимому, между супругами, а брак Петра и Екатерины так и сохранил до конца юридическую силу, шла упорная и теперь уже с трудом восстанавливаемая борьба. Расставшись без серьезного сопротивления с властью, он позволил свергнуть себя с престола, как ребенок, которого отсылают спать. Цинично, но необычайно метко сказал Фридрих. Бывший император продолжал цепляться за жизнь. Как видно из его писем к Екатерине от 29 и 30 июня, он добивался возможности выехать в Киль, причем не одному, а со своей фавориткой Елизаветой Романной Воронцовой, родной сестрой Екатерины Романной Воронцовой-Дашковой, если верить сумбурной информации очевидца, безызвестного грузинского иерея, Елизавета Воронцова находилась к тому времени в положении. Отныне главным помыслом Петра было стать тем, кем он был изначально от рождения – герцогом крохотного немецкого владения. Наоборот, новая императрица, дабы упрочить захваченные позиции, искала любой предлог удержать пленника в своих руках, воспрепятствовать его отъезду из России. Но как пойдут далее события, было неясно ни ему, ни ей. Некоторые представления о политическом торге этой недели дает анализ последних из дошедших до нас документов Петра III. Его отречение было поистине унизительным документом, в котором бывший император публично расписывался в собственной неспособности не токмо самодержавно, но и каким бы то ни было образом правительства владеть российским государством. И все же история этого отречения во многом загадочно. Вопреки официальным утверждениям Екатерины, наивно думать, что оно было подписано добровольно. Другого выхода у арестованного Петра просто не было. Странное, однако, обстоятельство. Отречение, датированное 29 июня, было всенародно объявлено лишь в обстоятельном манифесте, датированном 6 июля, но напечатанным лишь 13 июля. Чем же можно объяснить, что столь, казалось бы, важный акт, дававший Екатерине юридический статус царствующей императрицы, так долго утаивался от общественности? Вспомним, что означала эта дата. 6 июля, день убийства бывшего императора в Ропше, или официально смерти от прежестокой колики. Стало быть, по каким-то причинам Екатерине II была невыгодна публикация отречения до тех пор, пока ее супруг оставался жив. В таком случае возникает другой вопрос. А был ли вообще объявленный текст аутентичен подписанному Петром III? Обращают на себя внимание три малозаметные на первый взгляд, но важные детали. Первое. Екатерина, как указывалось в манифесте, требовала от Петра отречения не только добровольное, но письменное и своеручное в форме надлежащей. Объявленный ею текст и в самом деле составлен в стиле государственных актов того времени. Но достаточно сравнить его с нескладным русским письмом, написанным Петром в тот же день несколькими часами ранее, и действительно своеручно. Вот текст из этого письма. «Я еще прошу меня, который вашей воле исполнал во всем...» Достаточно одной этой цитаты, чтобы убедиться. Отречение было отредактировано, а скорее всего и составлено кем-то из помощников Екатерины. Судя по сходству стиля отречения и первых ее манифестов, подготовленных Тепловым, он, по-видимому, и был автором этого документа. Теплов, давно симпатизировавший Екатерине, имел с Петром личные счеты. За непочтительные речи он был заключен в марте месяце в тюрьму, где провел 12 дней. Теперь Теплов мог сполна расквитаться с пленником. Вторая деталь. Если два письма, направленные Екатерине 29 июня, отразили глубокую подавленность Петра и имели униженно-просительный характер, то письмо, написанное им на следующий день, то есть 30 июня, выдержано в иной тональности. В нем звучит уверенность и даже некоторые нотки независимой иронии. Конечно, желание уехать в Киль вновь повторяется, но выглядит оно не столько как просьба, сколько как напоминание ускорить его отъезд с назначенными лицами в Германию. Между прочим, Петр просит супругу обращаться с ним, как он пишет, по крайней мере, не как с величайшим преступником. В конце следует приписка. «Ваше Величество может быть во мне уверенною. Я не подумаю и не сделаю ничего против вашей особы и против вашего царствования». Любопытно, что столь значимое, можно сказать, принципиальное обязательство приведено в постскриптуме, как бы между прочим. Создается впечатление, что 30 июня у Петра Федоровича появилась уверенность в благополучном разрешении конфликта. Что же тогда могло произойти всего за одни сутки? И в этой связи рассмотрим третью деталь. В опубликованном тексте отречения форма надлежащая не соблюдена в главном. Отречение анонимно. Кому передавался престол, в нем не указано. Между тем, по логике вещей, преемником должен был бы стать Павел Петрович, естественный наследник, имя которого фигурировало в форме церковного вознесения, утвержденной Петром III 27 декабря 1761 года. Но как раз это Екатерину и не устраивало. Между тем, в странном постскриптуме, на который мы только что ссылались, Петр Федорович, как о нечто само собой разумеющемся, заявлял о лояльности в отношении царствования своей супруги. Не означало ли это, что ей он и передал право преемства власти в подписанном накануне отречении? Выполнив поставленное ему условие, он надеялся на собственное освобождение. Отсюда и изменившаяся тональность письма 30 июня и напоминание о скорейшей организации его отъезда в Киль. Но такая сделка, если наше предположение справедливо, обернулась ловушкой. И в первую очередь для самой Екатерины. Ведь не только влиятельный Никита Иванович Панин, находившаяся к ней в скрытой оппозиции, но даже преданная ей Екатерина Романовна Дашкова были убеждены, что более как на регентство Екатерина претендовать не может. И она прекрасно знала об этом. А зная, опасалась, что в неустойчивой обстановке первых дней после переворота однозначное провозглашение ее правящей императрицей могло бы внести раскол в лагерь ее сторонников и, как знать, могло даже привести к освобождению и восстановлению на престоле ропшинского узника. После 6 июля эта опасность отпала, но ведь сын-соперник оставался. Этим и следует объяснить анонимность опубликованного отречения, которое напоминало скорее эмоциональное публичное бичевание устраненного соперника, чем ясный юридический акт. Вопрос об объеме своих прав Екатерина решила оставить открытым, чтобы со временем вопрос права превратить в вопрос факта. Вот так, в атмосфере обмана и насилия, недомолвок и передержек, взошла на престол Екатерина II, поставившая предел пути реального Петра III и неведомо для себя открывшая перед ним дверь в народную легенду. Попробуем войти в эту дверь и мы. Намерение, дела, иллюзии. Сводить, как это вошло в обычай, оценку Петра III к негативной, зачастую гипертрофированной характеристике его личных качеств, по меньшей мере, нелогично. Как будто бы российские самодержцы до, а уж тем более после него, занимали престол непременно по таланту и способностям. Между тем, даже самое общее ознакомление с внутриполитическими мерами нескольких месяцев царствования Петра Федоровича показывает, насколько искаженно и односторонне оценивались они приверженцами Екатерины II, а позднее и всей дворянско-буржуазной историографии, как якобы симптом начавшегося расстройства и упадка государственных дел. Обратимся хотя бы к официальному дореволюционному изданию, полному собранию законов Российской империи. Здесь, за период с 25 декабря 1761 года и по 28 июня 1762 года, приведено 192 документа, манифесты, именные сенатские указы, резолюции и другие акты. Иными словами, они следовали один за другим почти ежедневно, а ведь в полное собрание не включены устные и письменные повеления императора, приказания по частным вопросам, фиксировавшиеся обычно в особых книгах. Не менее интересны и отчасти неожиданны итоги анализа законодательных актов по датам их появления. Уже в последнюю неделю 1761 года с момента вступления Петра III на престол с 25 по 31 декабря вышло 5 нормативных актов. В последующие месяцы их количественное соотношение выглядело так. Январь – 39, февраль – 23, март – 35, апрель – 32, май – 33, июнь – 25 актов. Последний именной указ – был подписан 26 июня и отменял отсрочки банковских суд вплоть, как указывалось, до нашего дальнейшего указа. Такового, ввиду произошедшего 2 днями позднее устранения императора, не последовало. Бурная законотворческая деятельность правительства Петра оборвалась буквально на полуслове. Ни о каком ее спаде говорить нет оснований. Не столь уж важно, были ли эти акты следствием его личной инициативы или результатом деятельности советников. Понятно, что Петр III, как и любой монарх, опирался на определенный круг доверенных лиц. Достаточно того, что все эти акты были санкционированы и подписаны императором, и изданы для обнародования. Что же представляли собой эти законы по содержанию? Среди них было немало появившихся по конкретному поводу, и потому имевших текущий, а порой второстепенный, даже мелочный характер. Но были чрезвычайно важны по своему смыслу органическое установление. К ним в первую очередь относились манифесты о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству от 18 февраля и об уничтожении тайной разыскной канцелярии от 21 февраля. Именные указы 29 января и 7 февраля о сочинении особого положения для раскольников и защите их от притеснений за веру, именные указы 16 февраля и 21 марта о передаче монастырских вотчин в ведение коллегии экономии, указ Сенату о коммерции 28 марта, именной указ 25 мая об учреждении Государственного банка и так далее, тому подобное. При всей пестроте и разномасштабности законодательства Петра III в нем прослеживаются определенные тенденции, во многом вытекавшие из его настроений в пору ожидания трона. И подобно неровному характеру этого человека, то удивлявшего зрелостью и глубиной суждений, то поражавшего поверхностностью и отрывом от действительности, предпринимавшиеся им шаги создавали впечатление чего-то нервного, импульсивного. Далеко не все оказывалось должным образом продумано и подготовлено, либо же просто не отвечало реальному уровню социально-экономического развития страны. Все это, однако, несло в себе четко выраженный классовый смысл. Курс правительства и лично Петра III был направлен на защиту имущественных и политических интересов дворянства. Да и сам император по воспитанию и образу мысли был крепостником. Он, по словам Буганова, успел за 6 месяцев царствования раздать в крепостные более 13 тысяч человек. Правда, Екатерина II затем его превзошла. За последующие 10 лет она раздала помещикам более 66 тысяч крестьян. Нужно учесть, что во всех этих случаях речь шла только о лицах мужского пола. Согласно сенатскому указу 22 апреля, в ревизской списке сведения о крестьянках включать не требовалось. Таким образом, общее число крестьян, перешедшее на положение крепостных при Петре III, а затем при Екатерине II, было в несколько раз большим. Именно при третьем императоре был даже установлен своеобразный прожиточный минимум для помещиков – 1000 ревизских душ. Тот, кто располагал меньшим количеством крепостных, должен был, согласно манифесту 18 февраля, направлять своих детей на воспитание в кадетский сухопутный корпус. Все же законодательству времени Петра III был присущ ряд любопытных и в значительной мере новых особенностей. Первая из них заключалась в приведении более или менее подробной назидательной аргументации, выдержанной в просветительском духе и порой сочетавшейся с доводами патриотического характера, особенно в документах, подготовленных Дмитрием Волковым. В именном указе 16 февраля разработка закона о передаче управления монастырскими вотчинами в руки государства трактовалась, например, в качестве приведения в исполнение воли покойной Елизаветы Петровны. Вторая существенная особенность законодательства периода Петра III – появление в нем сравнительно устойчивых пробуржуазных тенденций, что отвечало требованиям развития буржуазных отношений в России в условиях крепостничества, которое продолжало усиливаться. Эти тенденции реализовывались в различных формах и прежде всего в содействии подъему торговли, ремесла и промышленности при опоре не столько на дворянских предпринимателей, сколько на купечество и городское мещанство. Здесь чувствовалась уже личная инициатива Петра III, выработавшего мнение на этот счет несколькими годами ранее. Обер-прокурор Синода и конференц-министр елизаветинских времен Яков Петрович Шаховской с раздражением вспоминал, как в 1750-х годах великий князь направлял к нему просьбы или, учтивее сказать, требования в пользу фабрикантам, откупщикам и по другим, по большей части, таким делам. Придя к власти, Петр попытался, хоть и не всегда умело, притворить подобные меры в жизнь. Рассматривает все сословия в государстве и имеет намерение поручить составить проект, как поднять мещанское сословие в городах России, чтобы оно было поставлено на немецкую ногу, и как поощрить их промышленность, записывал Якоб Штеллен. Исходя из такой ориентации, Петр решительно выступил против стремления Романа Ивановича Воронцова, возглавлявшего комиссию по составлению нового уложения, закрепить дворянскую монополию на промышленность и землевладение. В соответствии с таким подходом, в составленном Дмитрием Волковым указе о коммерции от 28 марта значительное место было уделено мерам по расширению экспорта хлеба и других продуктов сельского хозяйства. «Государство наше может превелико хлебом торг производить», указывалось там, «и что тем самым и хлебопашество поощрено будет». В этом и ряде других указов обращалось внимание на хозяйское отношение к лесам, сбережение которых почитаем мы за самый нужный и важный государственный артикул. Одновременно запрещалось ввозить из-за рубежа сахар, сырье для ситцевнабивных мануфактур и другие виды продукции, производство которых может быть налажено в России. Этот вполне очевидный протекционистский курс своеобразно сочетался с попытками, впрочем, единичными и робкими, регулирования территориального размещения отечественной промышленности. Другой формой реализации отмеченных тенденций явились меры по расширению использования вольнонаемного труда. Так, основываясь на именном указе Петра III, 29 марта 1762 года Сенат запретил владельцам фабрик и заводов покупать к ним деревни. Впредь до утверждения нового уложения Сенат приказывал довольствоваться им вольными наемными по паспортам за договорную плату людьми. Тем же способом сенатскими указами от 28 февраля и 26 апреля предлагалось произвести очистку порогов на Волхове и ремонт знаменитой дороги из Петербурга в Москву. Строго повелевалось работным людям никакого напрасного озлобления не чинить, через что уповательно впредь к найму в ту работу охотников более сыскаться. Впрочем, правительство, видимо, понимало, что в условиях крепостного права сыскаться таким людям было бы непросто. И чтобы как-то ослабить возникшее противоречие, разрешалось привлекать к подобным обязанностям пашенных крестьян, но лишь из ближайших деревень, по окончании полевых работ и с обязательной оплатой за выполненную работу. Наконец, еще одна особенность законодательства конца 1761-середины 1762 года заключалась в несравненно большем, чем прежде, внимании к регулированию положения крестьянства и других непривилегированных слоев населения. Из 192 актов, включенных в полное собрание законов за период правления Петра III, разным категориям непривилегированного населения было посвящено не менее 34 актов, то есть почти 18%. Фактически их было больше. Отдельные аспекты регулирования его положения затрагивались в манифестах и указах общего содержания. Незыблемость крепостного права. Вот идея, красной нитью, проходившая через все эти законодательные акты. Правительство решительно пресекало любые формы непослушания и своевольства крепостных, выступавших против усиливавшейся феодально-крепостнической эксплуатации. При этом карательные меры, естественно, применялись в отношении не только помещичьих крестьян, но и прочих групп трудового населения. Например, Сенат по доношению управителя Московской государственной суконной мануфактуры Суровщикова распорядился 22 апреля наказать батагами и плетьми участников стачки, произошедшей на этой мануфактуре в конце февраля 1762 года. Наиболее полно и четко позиция правительства Петра III по крестьянскому вопросу была сформулирована 19 июня в акте, изданном по поводу бунтов крепостных в Тверском и Клинском уездах. Обращает на себя внимание, что этот акт, появившийся по конкретному поводу, был оформлен не как указ, а как манифест. Тем самым подчеркивалась особая важность этого документа. «С великим гневом и негодованием уведомились мы, — сказано здесь, — что некоторых помещиков крестьяне, будучи прельщены и ослеплены рассеянными от непотребных людей ложными слухами, отложились от должного помещикам своим повиновения. Мы твердо уверены, что такие ложные слухи скоро сами собой истребятся, и ослепленные оными крестьяне о том раскаются и стараться будут безмолвным отныне повиновением своим помещикам заслужить себе прощение». Правда, здесь не говорилось, какие именно слухи распространялись среди крестьян. Однако текст манифеста, в том числе и приведенный отрывок, не оставлял сомнений относительно характера таких слухов. Речь шла об ожидавшемся крестьянами освобождении от крепостной зависимости. Чтобы пресечь ослепление крестьян с одной стороны и успокоить дворян с другой, в манифесте торжественно подтверждалось: «Намерены мы помещиков при их имениях и владениях ненарушимо сохранять, а крестьян в должном им повиновении содержать». Это был последний манифест, изданный от имени Петра III. Симптоматично, что в нем со всей ясностью, без каких-либо недомолвок, заявлялось о незыблемости устоев крепостничества. Но почему же в таком случае уже при его жизни в народе стали распространяться слухи об ожидаемой вольности? Потому что избавление от помещичьего произвола было давней народной мечтой, а ряд мер, проведенных при Третьем императоре и отчасти связанных с поддержкой пробуржуазных тенденций, например, стимулирование вольнонаемного труда, казалось, предвещал это и, естественно, истолковывался крестьянством в свою пользу. Свою роль сыграла и социальная демагогия, применявшаяся правительством Петра III. Так, именным указом 7 февраля за невинное терпение пыток дворовых людей была пострижена в монастырь помещица Зотова, а ее имущество конфисковано для выплаты компенсации пострадавшим. Вскоре сенатским указом от 25 февраля за доведение до смерти дворового человека воронежский поручик Нестеров был навечно сослан в Нерчинск. При этом в законодательстве впервые убийство крепостных было квалифицировано как «тиранское мучение». Нечто подобное, но в еще большей мере сформулированное на публику, видим мы в именном указе 9 марта военной коллегии. В нем предписывалось солдат, матросов и других нижних чинов не штрафовать отныне бесчестными наказаниями, как-то батажьем и кошками, но токмо шпагою или тростью. При всей сомнительности подобной гуманности эти и некоторые другие послабления порождали в народе определенные надежды. Росту социальных иллюзий, совершенно независимо от намерений правительства, способствовали меры по более четкому отделению крепостных от остальных групп крестьянства и казачества. Уже 27 декабря 1761 года, то есть на второй день прихода Петра III к власти, указывалось войску запорожскому обиды не чинить. Земли, отведенные в 1752 году под Новую Сербию, но остававшиеся еще пустующими, передавались казакам, а гетману предлагалось произвести описание всем запорожским землям и угодьям и, положа на карту, представить в правительствующий сенат. Эти меры означали подтверждение особого статуса казачества, сохранявшегося до 1775 года, когда Запорожская сечь была Екатериной II ликвидирована. Ту же цель прямого подчинения не помещикам, а государству преследовали и указы, которыми однодворцы Белгородской, Воронежской и Орловской губерний определяли сведения местных властей. Принципиальное значение имело решение Сената 22 января, согласно которому государственные крестьяне, подобно дворянам, имеют право нанимать вместо себя рекрута, при условии, что он подлинно вольный и никому по крепости не принадлежит. Тем самым получило официальное закрепление превосходства социального статуса государственных крестьян над крепостными. Под этим углом зрения в глазах крестьянства особые ожидания вызвала намеченная Петром III в указах февраля-апреля 1762 года секуляризация монастырских вотчин. Проживавшие там крестьяне освобождались от прежних крепостей и переводились на положение экономических, то есть государственных, с закреплением за ними тех земель, которые они фактически обрабатывали. По подсчетам Бюшинга, под действие реформы должно было подпасть 910 866 душ крестьян мужского пола. Помещичьи крестьяне, знавшие по манифестам о готовившемся переводе монастырских крестьян в разряд государственных, увидели в этом один из путей освобождения от ненавистного крепостного права. Наконец, еще один и, пожалуй, самый радикальный шаг правительства Петра III заключался в принятии законов, регулировавших положение раскольников, а ведь среди них, наряду с купцами, значительную массу составляли крестьяне. Этот шаг являлся ядром политики веротерпимости, которую император стремился реализовать. Уже 29 января был издан именной указ, которым Сенату предлагалось разработать положение о свободном возвращении староверов, бежавших в прежние годы из-за религиозных преследований в Речь Посполитую и другие страны. Возвращавшимся предлагалось по их усмотрению поселяться в Сибири, Барабинской степи и некоторых других местах. Им разрешалось пользоваться старопечатными книгами и обещалось никакого в содержании закона по их обыкновению не чинить.